Она медленно шла по Тверской в сторону метро, отметив, что сегодня около магазина дежурит Костыря, и в какой-то момент острое тревожное чувство снова вернулось к ней, но сейчас голова ее была занята совсем другими вещами, и она не обратила внимания на сигнал, который посылало ей подсознание. Даша не узнала среди убитых того мужчину. Это означает, что вся схема с самого начала была выстроена неправильно. Настя исходила из того, что Даша представляет для кого-то очень серьезную опасность, и поэтому тщательно проверяются ее контакты, причем не все, а лишь некоторые, которые охвачены каким-то общим признаком. Например, продавцов в магазинах, где Даша покупает продукты, никто, судя по всему, не проверяет, хотя, как знать, может быть, и их проверяют. Но если это так, то мужчину обязательно должны были проверить, и не просто проверить, а убить. Точно так же, как убили милиционера Костю Малушкина. «Что-то все время не сходится», — думала Настя. «В моей схеме есть какой-то дефект, из которого конструкция постоянно разваливается. Почему же они не убили этого психа? Ведь за ним пошел Удунян». Даша видела его рядом с мужчиной в светло-коричневом плаще. Значит, контакт Даши и психа не остался незамеченным. Так почему же его не убили? Потому что он объяснил Удуняну, что никакого отношения к Даше не имеет, а просто пытался достичь оргазма, засунув руку ей между ног. Бред. Ни один человек, даже полный псих, не признается в этом первому встречному, если вы не поймали с поличным. И потом, даже если допустить невероятное, и псих во всем признался Удуняну, это должно было автоматически означать, что Даша лицо случайное и никакой опасности не представляет. Более того, поговорив с психом, они должны были сообразить, что записка написана именно о нем, а не о том толстяке, который так неаккуратно обращается со своим дипломатом. И в этом случае они не следили бы за Дашей целые 3 недели. А если они все-таки за ней следят, значит, не знают, что мужчина в светло-коричневом плаще с засунутой в карман левой рукой является сексуальным психопатом и считают, что он и Даша — звенья одной цепи. Значит, остается всего 2 варианта. Либо они и за ним следят точно так же, как за Дашей, в надежде что-то выяснить, либо они его убили. Но если они его убили, то где труп? Спрятали. А если не убили, то почему? Информация, исправно поставляемая Бокром и его командой, однозначно свидетельствовала о том, что те 3 следят только за Дашей. Все остальное время тратя на шмоточные дела. Опять же, получается 2 варианта. Либо псих жив, и за ним следят какие-то другие люди, либо за ним не следят совсем. Если в этой организации так много народу, что они могут себе позволить выделять на каждый объект по 3 человека, то опять-таки непонятно, почему эти люди не меняются. Куда разумнее было бы не заставлять одну и ту же троицу пасти на протяжении 23 дней одного и того же человека, а перебрасывать их с объекта на объект, чтобы снизить риск, что их заметят и узнают. Что руководитель этой организации не может додуматься до такой простой вещи, тогда как же он руководит целой организацией, в которой одних наружников как минимум 6 штук? А если псих жив и за ним не следят... Стало быть, знают, что он не опасен. Но тогда из этого неумолимо вытекает, что не опасна и Даша. Значит, его все-таки нет в живых. Так где же он? В конце концов, живой ли, мертвый ли? Но где он? Мучительно болела спина. И, войдя в метро, Настя села на скамейку, чтобы подождать, когда боль хоть немного утихнет. Мысль о том, что нужно ехать на край города, на Щелковскую... приводил ее в ужас. Она прислонилась спиной и затылком к мраморной стене, крепко обхватила свою необъятную сумку и прикрыла глаза. Почему же не убили психа? Чтобы спрятать тело, нужны определенные усилия. Вот, например, тело милиционера Малушкина они же не спрятали, хотя по уму-то надо было бы это сделать, значит, не было возможности. Людей мало или еще какие-то причины. За психом поехал Удунян, Один? Или их было несколько? Если один, то вряд ли сумел бы спрятать тело так, чтобы его 3 недели не нашли. Такое возможно только при очень благоприятном стечении обстоятельств. Например, при наличии рядом глубокого водоема, если или стоит снежная зима. Неужели у Дуняну так повезло? Или психа все-таки не убили? Вопросы, вопросы, вопросы. Вы не проспите? Настя быстро открыла глаза и с изумлением увидела рядом с собой Бокра в неизменно длинном сером пальто и серой шапочке с голубой полоской. Что вы здесь делаете, Бокр? Вас охраняю. Я как раз принес новую кассету своему парнишке, который ходит за костыри и снимает видеокамерой каждый его шаг. Смотрю, мать честная, это ж сама Анастасия Павловна из магазина выходит. И вид у нее какой-то усталый и болезненный, и ноги на еле-еле волочит, и личико бледненькое. Батюшки, думаю, уж не заболела ли моя работодательница, как хлопнет сейчас с сердечным приступом. Мне же Эд Бургундский башку отвинтит. Мол, не уберег, просмотрел, допустил до беды, а потом еще дядя Толя добавит. Так что ж я за вами следом, тихонечко, полигонечко, чтоб, значит, помочь, если надо будет. Так как, Анастасия Павловна? Что, как? Надо помогать? Надо. Отвезите меня домой, пожалуйста. У вас есть машина? Обижаете, хозяйка. У людей Эда Бургундского есть все, даже собственные самолеты, если нужно. Хотя лично у меня нет ни кола, ни двора, и машины, разумеется, тоже нет. Так что, идем, идем.